Тогда, по крайней мере, быстро заговорил Жерар, умеющий принимать неизбежное и, тем не менее, пытающийся стоять до конца. «Не пообещаете ли вы, что епископ выслушает меня на суде, как только что вы все меня выслушали?» «Я сообщу ему о твоем желании и твоем праве говорить», — пообещал настоятель. «Еще один вопрос. Можем ли мы навестить Эйлейва, раз уж пришли сюда? Я хочу, чтобы юноша знал, едва он выйдет отсюда, он обретет работу и крышу над головой». «Не возражаю», — сказал Радульфус. «При свидетелях», — громко провозгласил каноник Герберт. «Пусть кто-то из братьев присутствует при разговоре». «Свидетель обеспечен», — ответил аббат. «Брат Катфаэль каждый день после капитула заходит к юноше взглянуть, как заживают раны. Он проводит мастера Жерара и будет находиться рядом во время визита». Тут аббат поднялся с решительным видом, покуда новые возражения не сложились в голове каноника, впрочем, не отличавшегося особой сообразительностью. Ведь он даже внимания не обратил на Катфаэля. «Совет окончен», — заключил аббат и проводил взглядом неспешно покидающих залу гостей. Илэйв сидел на соломенном матрасе близ узкого окна. На столе перед ним лежала открытая книга, но юноша не глядел в нее. Брови его были сведены в сосредоточенном раздумье. Он размышлял об уже прочитанном. Но, судя по его хмурому лицу, ни одно из творений святых отцов, доставленных ему Ансельмом, не принесло желанного успокоения. Казалось, все их усилия направлены на развенчание друг друга, а не на восхваление Господа. И потому страницы книг были в основном проникнуты раздражением, а не благочестием. Возможно, существовали и другие ученые, менее склонные производить бурю в стакане воды и потому миролюбиво настроенные к своим собратьям-теологам. Однако все их творения, наверное, были сожжены вместе с авторами. «Чем дольше я это изучаю, — напрямик заявил юноша брату Ансельму, — тем большим сочувствием проникаюсь к еретикам. Наверное, я тоже еретик. Как могут богословы заявлять, будто бы верят в Творца и стараются жить по его заповедям, когда сами относятся друг к другу с такой ненавистью? За несколько дней довольно тесного общения оба сблизились настолько, что свободно могли обсуждать подобные вопросы». Брат Ансельм перелистнул страницу Оригена и спокойно ответил. «Это происходит от того, что они пытаются определить при помощи слов нечто таинственное и обширное, по сути своей не поддающееся определению. Нащупав нить, каждый пытается не допустить иных возможностей толкования. Однако с каждым новым шагом исследователь все глубже и глубже увязает в бездонной топе. Бесхитростные души проходят над этой бездной, не замочив ног, и даже не подозревают, какая под ними пучина. Вот так, наверное, и было со мной, пока я не попал сюда. А сейчас, увязнув по колени, я сомневаюсь, что удастся выбраться из трясины». «Возможно, ты утратил прежнюю невинность, однако увязаешь ты в чужих словесах, а не в собственных. Это не так страшно. Стоит тебе только закрыть книгу, и ты свободен». «Слишком поздно. Теперь мне уже хочется многое узнать. Как случилось, что отец и сын стали троицей? Кто впервые стал писать о них, как о троих, и тем самым запутал нас всех? Как могут быть трое, во всем подобные друг другу, одним существом? Как три доли листа, соединенные в один лист», — предположил Ансельм. «А что ты скажешь о четырехдольном листике клевера, который приносит счастье? Кто четвертый? Человечество? Или мы как бы стебель, связывающий воедино всех троих?» Ансельм со спокойной, выражающей терпимость улыбкой, покачал головой. «Никогда не берись за написание книги, сын мой. Тебя непременно заставят сжечь ее». И вот сейчас Элейв сидел в карцере, в привычном одиночестве, которое вовсе не тяготило его, и раздумывал над некоторыми беседами, что произошли между ним и Ансельмом в последние несколько дней. Он сомневался, стоило ли вообще браться за чтение, ибо своими запутанными писаниями теологи напускали такого туману, в котором обыкновенным людям, составляющим большинство человечества, нетрудно было и заблудиться. Но стоило ему только поглядеть в сводчатое окно, на узкий бледно-голубой кусок неба, на фоне которого трепетала листва и проступали белые перистые облака, как мир вокруг вновь становился прост и лучезарен. И юноша, несмотря на свои злоключения, чувствовал всепроникающую радость. Услышав голоса за дверью, Илаев никак не отнес их на свой счет, и потому вздрогнул, когда в замке повернулся ключ. Как правило, звуки из внешнего мира долетали к нему через окно, и звон колокола к службе отмерял для него время. Илаев уже успел привыкнуть к распорядку дня, и когда в храме совершался обряд, молился, преклонив колено, ибо Илаев по-прежнему верил, что Бог ничего общего не имеет с трясиной богословских писаний, и что только по вине людей скрыта густым туманом лучезарная ясность и простота. Однако щелчок ключа в замке являлся частицей его, Илаева, повседневного мира, из которого он был изгнан только на время. Возможно, чтобы получить возможность обдумать в тишине свою жизнь после возвращения из долгого путешествия. Впуская в помещение сияние летнего дня, дверь отворилась, но не плавно дюйм за дюймом, а резко и нараспашку до самой стены. На пороге стоял брат Катфаэль. «К тебе гости, сын мой!» Жестом он пригласил всех войти в тесный с каменным сводом карцер, наблюдая, как Илаев щурится и моргает от залившего его лица света. «Как голова? Не болит?» Еще вчера Катфаэлем были сняты бинты. Под густыми волосами остался узкий шрам. «Совсем не болит. Никаких неприятных ощущений. В таком случае моя работа закончена». А теперь Катфаэль уселся на конец кровати спиной к комнате. «Я превращаюсь в стену. Мне приказано оставаться с вами, но считайте, что я глух и нем». Однако помимо него в помещении, казалось, было еще двое глухих и немых. Столь неожиданная оказалась встреча. Илаев, вскочив на ноги, не сводил глаз с Фортунаты, которая с пылающими щеками также пристально смотрела на него. Оба молчали, и только глаза говорили за них. Катфаэль, который сидел чуть боком, искоса наблюдал за их лицами и мог прочитывать по ним то, что не было произнесено. Догадаться о чувствах молодых людей было нетрудно, однако возникли эти чувства не вдруг, хотя проявились, как казалось, неожиданно. Юноша и девушка давно уже знали друг друга, несколько лет провели они под одной крышей. С самого детства Фортунаты до тех пор, пока ей не исполнилось 11. И если Илаев испытывал к ребенку братское расположение и нежность, то Фортуната наверняка боготворила его, поскольку девочки развиваются значительно быстрее и способны рано испытывать сильную глубокую привязанность. Ей оставалось только дождаться Илаева, и за это время красота ее успела расцвести к полному изумлению юноши.